19. Следует правильно понимать их пьянство. Серьезными западными исследователями давно уже отмечено суперобилие бутылок в русской литературе, а значит и в жизни. Однако не следует преувеличивать алкогольность бутылок, нажимать на то, что они в себе содержат. Собрание народа вокруг бутылки — прежде всего социальная драма. Бутылка служит как бы очагом, вокруг которого может расположиться человеческий коллектив. Как бы является невидимый режиссер, ставит на стол камень, траву, садовую скамейку, подоконник, бревно, бутылку портвейна. И все, декорации готовы, сверхмодернистская пьеса может начаться. Дело за актерами, и они послушно открывают рты. В Союзе Советских не существует некоторых институций, абсолютно необходимых простому человеку. И вот вокруг бутылки стихийно возникает возможность говорить. Бутылка как бы знак, нормальные правила нормальной жизни мгновенно отменяются, признаются ненормальными, и начинается пьеса, другая реальность. За бутылкой можно сказать что угодно. Сказанное за бутылкой очень редко вспоминается и цитируется в нормальной реальности. И только исключительный подлец может из нормальной реальности предъявлять претензии к сказанному за бутылкой. Так поздние венецианцы на несколько дней в году во время карнавала имели право на маску, на дебош, на смешение классов. Прославленный русский алкоголизм на деле не есть алкоголизм, но особая социальная церемония, спектакль, обряд. Ля богема, контркультура, концептуалисты, новые люди, они, однако, не убегают от народного обряда. Более того, в их среде, подкрепленной и интернациональными традициями и легендами их класса, о Модильяне, о Скотт Фицджеральд с Зельдой, как пили, взывал Олейников к справедливости, отстаивая право на алкоголь. А богема, вне сомнения, социальный класс, обряд бутылки и совершался чаще и принимал могучие оперные размеры. Вначале на сцену выходили лишь 2-3 персонажа. Каждый нестройно выпевал свою арию. Затем они выпевали общую групповую арию. Входил еще персонаж с бородой, скажем, в очках и ярко-синих джинсах. Вчетвером они перемещались в другой акт, в иное место действия, в комнату, увешанную иконами и темными портретами, где сидела молодая женщина в шале, и провинциальными прудами отсвечивали несколько тусклых зеркал. На самый крупный сундук ставилось несколько длинношеих бутылок с болгарским вином, и женщина, привстав, исполняла свою арию. Четверо, кто подойдя к узкому монастырскому окну, кто опустившись на колени посреди комнаты, сложно соединяли свои арии. Вдруг раздавался закулисный грохот, назревал конфликт, вступали в схватку два голоса, две воли, нарочито театрально хохотал ассистент фокусника Стесин в полосатом костюме, но вдруг останавливался, испуганно хватался за ухо, убегал в туалет. В туалете он вынимал из внутреннего кармана пиджака тюбик клея ВФ-2 и аккуратно подклеивал ухо к черепу. Стесин считал, что уши его слишком отстоят от черепа. Хлопали двери, женщина волочила за собой платье, оббегая комнату. «Яковлев — гений!» — рычал Стесин. «А если мы придем к власти?» — шипел, раскинув руки, революционер в мятом черном пиджаке, борода, как у Одиссея на вазе, кинжалом в синий воздух, лишь сегменты зрачков по низу глаз видны. «Ты думаешь, мы позволим вам печатать все, что вы хотите? Как бы не так! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!» Совершался обряд бутылки. А алкоголь? Каждый поглощал такое количество алкоголя, какое желал поглотить. Стесин, участвуя в обрядах бутылки, почти не пил. Он не любил алкоголь. Олейников, обожал алкоголь, и, обладая крепким украинским здоровьем, вывезенным из Криворожья, мог выпить много.